Евангелие от Марка, из главы 10. Когда выходил Иисус в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Некоторые ложно представляют юношу, подошедшего с вопросом, как хитрого и коварного искусителя. «Это не так», — говорит блаженный Феофилакт Болгарский. «Юноша был только человек любостяжательный, но не искуситель. Ибо евангелист замечает далее: Иисус, взглянув на него, полюбил его». Но почему Христос отвечает ему: «Никто не благ»? Потому, говорит толкователь, что юноша подошел ко Христу как к человеку, одному из многих учителей. Он как бы так ему говорит: «Если ты почитаешь меня благим, как простого учителя, то в сравнении с Богом ни один человек не благ. Если же признаешь меня благим как Бога, то для чего называешь меня только учителем?» «Юноша этому должен удивиться», — замечает толкователь, «потому что, когда все другие приходили ко Христу за исцелением от болезней, он сам просит о наследовании жизни вечной. Если бы только он не был одержим еще сильнейшей страстью сребролюбия». Отвечая ему, Господь не говорит только: «Продай, что имеешь, и раздай нищим», но добавляет: «И последуй за мной», то есть усвой и всякую другую добродетель, ибо, поясняет блаженный Феофилакт, много таких, которые хотя и не стяжательны, но не смиренны, или и смиренны, но имеют другой какой-либо порок. «И последуй за мной, взяв крест», — говорит Господь, то есть будь готов и на смерть поносную ради имени моего. Он же, смутившись, отошел с печалью, ибо у него было большое имение. «Не напрасно сказано, что он много имел», — замечает толкователь, «ибо и малым владеть опасно, а узы многих стяжаний вовсе неразрешимы». Но и тот, кто юн по духу, то есть невнимателен мыслью, легкомыслен, не устроен разумом, пусть также продаст имение свое, как то гнев и похоть со всем тем, что от них происходит, и да отдаст, бросит бесам, которые суть нищи, лишены всякого блага и богатства, потому что отпали от благости Божией, и потом таковой да последует Христу. Ибо только тот может последовать Христу, кто отвергнет богатство грехов, которое есть достояние бесов. «Трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие», — говорит Господь ученикам. «Не богатство само по себе есть зло», — говорит блаженный Феофилакт, «а берегущие его злы и достойное осуждение, ибо должно не иметь его, то есть держать у себя, а должно употреблять на пользу. Оно потому и называется богатством, хремата в греческом тексте, дельное, полезное, что предназначено для полезного употребления, из хресин, а не для сбережения. Поэтому берегущим его и запирающим трудно войти в Царствие Божие». «Кто же может спастись?» — спрашивали, изумляясь, ученики. Почему они изумлялись? Ведь сами они не были богаты. Я думаю, говорит блаженный Феофилакт, что они всем случае из человеколюбия заботились о всех людях. Человеком это невозможно, говорит Господь, но все возможно Богу. Некоторые недоумевают, замечает здесь толкователь, как Христос сказал, что все возможно Богу. Неужели Бог может и погрешить? На это мы отвечаем, что когда Христос говорит «все», то разумеет «все существенное». Но грех не есть что-либо существенное. Грех есть принадлежность не силы, а немощи. И как немощь невозможен для Бога. Но может ли Бог, говорят, сделать и бывшее, как не бывшее? На это скажем, отвечает блаженный Феофилакт. Бог есть истина, а сделать бывшее, как бы не бывшее, есть ложь. Как же истина сделает ложь? Для этого ему надлежало бы сперва изменить свое существо и не быть Богом. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.